Часть вторая. Вид руки. Глава первая. К восторгу двухлетней Айки, которая привыкла видеть маму только на студенческих каникулах, летом 76-го Тони вернулась в родительский дом, обустроенный к этому времени в Риге. Список ее московских приобретений, в котором до того значился единственный, хоть и бесценный пункт, пополнился дипломом МГУ и модной стрижкой Сессен, которой она на редкость удачно подобрала оттенок волос. Взрослая худоба успела внести уточнение в абрис ее лица, чуть заострив подбородок и скулы. Она перестала выщипывать брови и выучилась курить. Закипающий было материн гнев погасил Илья Леонидович, нашедший манеру дочери неожиданно элегантной. Он подарил ей тяжелую зажигалку и стал оставлять на журнальном столике пачку Мальборо, которой ей хватало на целую неделю. Стараниями замиренной Тамары Демьяновны Тонин небольшой, но толковый гардероб пополнился красным двубортным пальто и белыми джинсами. Очень кстати, в Приморской республике обнаружился спрос на ее экзотическую специальность — ихтиология. Тони без труда нашла работу по профессии, даже с перспективами, и через год, с прибавкой к зарплате, уже заняла должность повыше. В июле ей предстояла первая самостоятельная командировка в Рою, прослышав о которой, Айка применила все запасы хитрости, чтобы внушить маме мысль взять с собой в поездку работящую ответственную дочь. И они две недели прожили только вдвоем у самого синего моря в бревенчатом рыбацком домике на сваях. Банга, рыболовецкий колхоз-миллионер, наладивший большое консервное производство, славился на всю страну своими шпротами, но развивал и другие новейшие направления. В то лето в специально построенной лаборатории начались опыты по искусственному разведению форели в соленой воде, которым Антонина была привлечена в качестве научного эксперта. Каждое утро, плотно позавтракав, они с Айкой шли на работу берегом моря к экспериментальному павильону, где плавали в стеклянных резервуарах прекрасные серебристые рыбы. Тысячи рыб. Их можно было гладить по спине от головы к хвосту, чтобы не уколоться. И Айке поручалось их кормить питательными гранулами, от которых пальцы до самого вечера пахли солярным клеем. Тем временем Антонина в синем рабочем халате замеряла температуру воды и взвешивала рыбин на весах, занося результаты в журнал. Покончив с наукой, они шли купаться, собирая по дороге дикую клубнику, которая росла прямо на песке среди осоки. Шарики черно-бордовых ягод, сладких до горечи, пахли финским лакричным ликером, а море было синее-пресинее, как новые неношенные джинсы, и все до горизонта расчерчено на полоски узким кружевом пены. Айка еще не знала, что вместе с этим безоблачным праздником кончится самый счастливый год ее детства. В августе, по настоянию матери, разведенная Тоня отправилась в отпуск в Ялту, в ведомственный дом отдыха, куда, по сословной традиции, съезжались в это время молодые офицеры и их потенциальные невесты. Тоня вышла замуж в декабре. Глава вторая. Лет до 4 с небольшим, иначе говоря, до самого момента воссоединения с родительской семьей, перевернувшего вверх тормашками всю ее жизнь, вопрос о полном имени и фамилии приводил Айку в некоторое замешательство. Фамилия, положим, должна бы быть Каханчик, но по какой-то причине она не была до конца в этом уверена. Дома ее звали Айкой. Так повелось с раннего детства, когда, осознав впервые собственную отдельность, она отождествила свое новенькое внутреннее «я» с легко произносимым сочетанием звуков, отражавшим вовне ее представление о себе. Выбранное Тамарой Демьяновной польское имя Агния, на котором ей не без труда удалось настоять при рождении внучки, с самого начала не прижилось, Айка осталась Айкой. Незадолго до их отъезда из Риги Тоня в осторожно затеянной беседе объяснила дочери, что у нее, как у всех, имеется не только имя и фамилия, но и отчество, и национальность, записанные в новеньком свидетельстве о рождении, тонкой зеленой книжечке с вытесненным гербом. Документ подтверждал. Мама прочла слово за словом, вводя для наглядности Айкиным пальчиком по свежим письменным строчкам, что Айку на самом деле зовут Витрук Анна Ивановна, и что она украинка, а вовсе не латышская казашка, как Айка сама себе полагала. Все это звучало довольно непривычно, даже немного тревожно, но оказалось, и мама по паспорту тоже была Витрук, отчего Айка немедленно успокоилась. Осталось только выучить, что папу, представьте себе снова Витрука, зовут Иван Васильевич. Ну, это-то было нетрудно. Вновь обретенный порядок вещей в целом ее устроил. И с одобрения взрослых она принялась делиться этими сведениями с каждым, кто проявлял интерес. Ее все чаще стали звать Аней, против чего она тоже не возражала, как щенок-найденыш, быстро привыкая к новой кличке. С тем лишь уточнением, что это было имя для чужих, похожее на защитную оболочку, зимнюю шкурку у белки или военную форму. Бабушка с дедом звали ее по-прежнему Айкой, а мама еще ласточкой или рыбкой, будто бы ничего в ее жизни не изменилось, хотя изменилось решительно все. Глава 3. На свадебных зимних фото Тоня, склонившись над книгой, бережно, словно младенца, держит на сгибе локтя белые каалы в облаке грозделевидных мелких нарциссов, какими-то загадочными средствами, добытых в декабре матерью Ивана. В семье Витруков невесту с ребенком от первого брака приняли безоговорочно, что, впрочем, легко объяснялось Тониными достоинствами. Свадьба состоялась незадолго до ее 25-летия. Время расцвета, возможно, во всей своей прелести, сохраненного только в Айкиной памяти. Оглядываясь из любой точки жизни, она могла мгновенно воссоздать материнский облик тех лет в мельчайших чертах. От голоса и запаха духов, от едва заметной отцовской горбинки на тонком носу и его легких припухлостей под глазами, до последней родинки и прятки цвета латуни и меда в русых подстриженных волосах. Из пещерки между ключиц на Айку смотрела косматая морда тигра Шерхана, вдруг в один день обернувшаяся орлом с двумя головами. Герб Российской империи срезан был с царского ордена, одного из многих оставшихся от предков Ивана по материнской линии. Такого же двуглавого орла носила на цепочке сама Наталья Григорьевна. Позже еще одного — Ирина, жена Иванова брата, Василия-младшего. На Каханчиковом фланге между тем шли непрекращающиеся маневры. Всецело поощряя Тонин брак в теории и даже что есть сил на нем настаивая из практических соображений, зятя Тамара Демьяновна в полном согласии с духом противоречия, свойственным ей от природы, отторгла с первого дня и не смягчила своей неприязни до самой смерти. Илья Леонидович занял по обыкновению позицию дипломатично-миролюбивую, чем подкрепил невольно игривую симпатию к себе со стороны свати, подлив таким образом масло в огонь, терзавшего его проницательную сверх всякой нужды супругу. При этом он, как всегда, умудрился ни разу ни с кем не поссориться и никого в себе не разочаровать. Наталья Григорьевна, словно нарочно, пику Тамаре Демьяновне, знойная и черноглазая, родилась в 1931 году в белорусском городе Гомеле в семье железнодорожника Григория Петровича Тюрморезова, происходившего из донского казачьего рода. Умер Григорий Петрович еще до рождения собственных внуков, не говоря уж о Байке. Живой она застала только прабабушку Веру. Заключенная как драгоценность в плотный футляр синего платья, с брошью под кружевным крахмальным воротничком. Та даже в старости напоминала миниатюрную гимназистку. И отличалась от остальных ветруков настолько разительно, словно они взяли ее из приюта. Свою благородную седину она оттеняла раствором чернил, и бело-синяя гамма в тон васильковым глазам преобладала в ее гардеробе до самых последних дней. Вопреки стараниям Айки, две ее бабушки, схожие между собой как два ферзя на доске, так никогда в жизни и не подружились. Что до Ильи Леонидовича, к нему Наталья Григорьевна сохраняла все годы родства лукаво-доброжелательное любопытство. «Птичья фамилия. Коган-чик-чик», — хихикала она, весело дурачась на кухне с Айкой, когда они вдвоем готовили обед. «Каханчик», — поправляла Айка терпеливо, а бабушка ласково ей отвечала: «Ты мой каханчик». «Любимчик. Украинский». И трепала внучку по льняным кудряшкам. На Айкиной любви к обеим бабушкам их междоусобица никак не отразилась. Детская ее привязанность что к первой, что ко второй была равноценной и обоюдной. Возможно, отчасти благодаря усвоенному, насколько хватило выдержки, навыку не болтать лишнего. Это правило почиталось всеми членами их семьи, и с той, и с другой стороны, самым главным и непреложным. Нарушив его, Айка тут же натыкалась на оледеневший взгляд кого-нибудь из взрослых. Точно они на миг делались ей чужими, и, холодея сама, начинала зябнуть. Особенно жутко было поймать такой взгляд от мамы и деда Ильи. Что до враждующих бабушек, ей удалось примирить их разве что символически, в объединенном рецепте борща. Тамарин из утки, рыжий и ароматный, с крупно нарезанными овощами, пока не забелишь сметаной, оставался почти прозрачным. Прежде чем выключить газ, она добавляла в кастрюлю объемистый сгусток меда. Мерный эталон — хохломская ложка с золотыми джунглями — висела над плитой, ожидая исполнить свое еженедельное предназначение. Акациевый мед, заодно с пахучим маслом из жареных семечек и урожаем грецких орехов и абрикосов, Тамара Демьяновна каждое лето везла в багаже из Кривого Рога. Борщ Натальи Григорьевны, очень густой, был бордовым от свеклы. На казачий манер она заправляла его желтым лежалым салом с душком. Сводный внучкин борщ вышел ярко-красным. Не позабыв Тамарину ложку, сало в заправке она заменила свежим утиным смальцем, смешанным с чесноком, а хрустящие шкварки из кожицы, подсолив, подавала к борщу отдельно. Глава 4. Впервые сойдя на перрон с подножки фирменного «Латвиас Экспресс» в новой синей куртке с лягушонком на груди и грациозно сдвинутом на ухо белом берете, Айка с удовольствием обнаружила, что и в Москве ее тоже все очень любят, прекрасно помнят и страшно по ней соскучились. Сама она при этом никого не узнавала, как ни напрягала мышцы памяти, словно вернулась к своим после тяжелой контузии, но ощущала себя совершенно как дома. Еще одни бабушка с дедушкой жили на 3-й Фрунзенской улице, в двухкомнатной квартире, с порога ослеплявшей сказочным богатством. Сокровища, щедро выставленные на показ, заполняли просветы между шеренгами книг. Книги толпились на полках, которыми сплошь забраны были стены просторного холла и коридора, тянувшегося до кухни на добрых два десятка айкиных шагов. Роты томов, томиков и томищ теснились вплотную в два ряда, плечом к плечу, отвоевывая жизненное пространство, и принуждали хозяев сдавать, отступая стенку за стенкой, не только в гостиной и спальне, но и на кухне, и даже в уборной. Между отдельными батальонами располагались в художественном порядке большие морские раковины необычайных оттенков и форм, серебряные кубки и кувшины, изгибистые статуэтки из разноцветных пород древесины, изображающие полуголых лианоподобных женщин, свирепых быков, обезьян и мужчин в тюрбанах и длинных юбках. Среди них восседал по-турецки слон с человечьим пузом. Второй, такой же пузатый, возлег на боку, откинувшись на подушке. Тут же, как в музее, были выставлены расписные пасхальные яйца и воинские награды, матрешки с японскими лицами, шелковые веера и драгоценные камни величиной с кулак. У изумленной Айки глаза разбегались в стороны. Но оказалось, что это не все. Погремев чем-то увесистым в темной кладовке, новая бабушка извлекла из нафталиновых недр тяжелую проволочную корзину, доверху набитую солдатиками, маленькими танками и бронетранспортерами. А за ней, к полному и окончательному внучкиному ликованию, пыльный чемодан с электрической железной дорогой. В большинстве своем чудесные диковинки прибыли в Москву из дальних стран, которые, как пояснил малознакомый папа в ходе обзорной экскурсии по квартире, дедушке пришлось посетить по служебной необходимости. Самым невероятным из всех его приключений Айка сочла предпринятое в 1952 году путешествие в Лондон, столицу Парижа, где дедушку поселили в одной гостинице с Чарли Чаплином, имевшим чудное обыкновение здороваться при встрече с прочими гостями, справляясь у всех без разбора, как они поживают. Айка немедленно вообразила, как, семеня влево и вправо, Чарли спускается мраморной лестницей в зал ресторана, уставленный пальмами в катках. Помахивая тростью, он обходит накрытые столы, весело задирая насупленных постояльцев, пока остальные смеются и аплодируют, только что не падая от хохота со стульев. «В некоторых странах», — продолжал папа, поигрывая желтым карандашом, служившим ему указкой, точнее, в Германии и Индонезии, им повезло побывать всей семьей и даже прожить там всем вместе несколько лет. «Ты, Анна, тоже!» — подвел он итог своей речи. «Скоро поедешь с нами в Германию». Хотя, если честно, Айке гораздо больше хотелось попасть в Индонезию. Или, на крайний случай, в Индию или в Африку, где, как ей было известно, ездили на слонах. Нового дедушку звали Василий Иванович Ветрук. Он был 10 годами старше своей жены, и этот факт ненавязчиво ею подчеркивался при каждом удобном случае. Видимо, поэтому разница в их возрасте представлялась всем куда значительнее, нежели была на самом деле, сообщая образу Василия Ивановича, которому в то время не было и 60, черты легендарной исторической личности, чудом дожившей до наших дней. А еще вернее, сохраненной ею для потомков в почти первозданном виде ценой энергичного самопожертвования. Справедливости ради надо назвать и вторую причину, из-за которой Василий Иванович казался существенно старше остальных членов семьи, сделавшийся за короткий срок неожиданно многолюдной, не исключая Ильи Леонидовича. Разделявшие двух полковников в 7,5 лет оборачивались на деле гигантским разломом, возникшим в 40-е между 18-20-летними фронтовиками и их недосверстниками, которых, к досаде последних, назначили против их воли всего лишь детьми войны. Старшие стали для них беспрекословным примером, ни при каких обстоятельствах не подлежащим критике. О работе дедушки Василия под прикрытием в Западном Берлине, в волнениях в Венгрии в 56-м, попытке переворота в Джакарте в 65-м и событиях в Чехословакии 68-го, которые он воочию и, если судить по наградам, отнюдь не бездействуя наблюдал, Айке предстояло узнать много позже. Ласковой близости между ними так и не зародилось. И вовсе не по причине каких-либо предубеждений со стороны Василия Ивановича. Хотя в негативной оценке влияния Тониной матери на поведение девочки все ветруки оказались единодушны. Просто отведенное для такой привязанности место Вайкиным детском сердце уже безраздельно принадлежало деду Илье. Обладая заслуженным авторитетом и, по умолчанию, особым внутренним миром, Василий Иванович не обладал ни статью, ни стилем, ни обаянием, ни чувством юмора Ильи Леонидовича. Он был предельно скромен и строг, не имея привычки ни нравиться людям с первого взгляда, ни быть, безусловно, любимым, и, кажется, вполне довольствуясь всеобщим уважением, которым был окружен. Менее же всего Василий Иванович склонен был к пустословию, да и в целом к беседе, делая исключение, лишь если встречал в свой адрес глубокий почтительный интерес. Чаще всего Айка видела его за письменным столом в гостиной, пишущим или читающим толстую книгу. Читать только сидя за идеально чистым столом было одним из его непреложных правил, и лишь скрипя сердце он мог примириться с его нарушением прочими домочадцами. Происходя из семьи крестьянина-единоличника, всю свою жизнь он был занят самообразованием, выучил английский и немецкий так, что мог читать на них военные мемуары, хотя и прибегая часто к помощи словаря, и собрал не просто большую, но очень толковую библиотеку мировой классической литературы. Толстого, которому отводилась отдельная книжная секция, Василий Иванович не просто любил, а знал чрезвычайно подробно, прочтя и не раз с карандашом самое полное собрание сочинений и всегда держа под рукой на столе еще довоенный, но образцовой сохранности четырехтомник «Войны и мира» с закладками. В незыблемом порядке слева от него располагалась стопка дешевой бумаги, на которой приятно было писать мягким карандашом. Справа помещалась записная книжка размером почти в половину альбомного листа. Такую же серую, только потоньше и меньше форматом, Айка видела в изголовье у деда Ильи, что было вполне логично, если учесть, что в спальне Каханчиков был установлен второй телефон. Василию Ивановичу таковая служила, должно быть, для записи важных цитат и собственных соображений. Так она думала безмятежно, пока через несколько лет из любопытства ее не открыла, с ужасом обнаружив под безымянным клеенчатым переплетом изданную за границей Библию на папиросной бумаге, всю в карандашных пометках. В их-то семье это было немыслимо. Разумеется, в первый приезд, несмотря на ее наблюдательность, многое важное ускользнуло от Айкиного внимания, поглощенного без остатка железной дорогой. Перво-наперво она сосредоточилась на сортировке вагончиков, отодвигая в сторону все пассажирские и отбирая цистерны с горючим, платформы для транспортировки военной техники, а еще дощатые вагончики без крыш, вполне подходившие для переброски личного состава. Пути, наперекор инструкции, Айка решила собрать восьмеркой, принявшись сооружать из разнокалиберных кубиков мост, пролет под которым следовало сделать достаточно высоким для прохождения эшелона. Конструкция из кубиков выходила хлипкой, сама эстакада слишком крутой, так что при попытке на нее взобраться локомотив раз за разом терпел крушение. После недолгих раздумий у Айки возникла идея использовать вместо кубиков более плоские книги, в которых к тому же не было недостатка. Она уже потянулась к ближайшей полке, когда вдруг заметила, что за ней наблюдает отец. И, осознав в тот же миг всю преступность своих намерений, вздрогнула. Но, как ни странно, он в этот раз смотрел на нее без всякой суровости, скорее с любопытством и даже одобрением. Хотя и не было ясно, что именно ему нравилось, собственно ли инженерная мысль или же упорство в ее осуществлении. Глава 5. При всех очевидных различиях старому ветруку Каханчик сразу понравился. Еще больше пришлось ему по душе, что Тоня пошла в отца, а не в мать. Вздорная баба, хоть и красивая. отметил про себя Василий Иванович около года назад, отворяя дверь будущей родне, пока Наталья Григорьевна с Тоней шумно возились на кухне. «К счастью, к счастью!» Хрустальная салатница в Тониных руках, издав тревожный звон, разлетелась вдребезги. Каханчикова барынька была не в его вкусе. Крашенная блондинка, сдобная скорее, чем статная. Статью он, правда, и сам не вышел, да и красотой откровенно не блистал. Как не зачесывая через плешь обноски волос, как не равняя маникюрными ножницами щетинку над синей губой в надежде на представительные усы, себя не обманешь. В зеркале те же тусклые глазки под дряблыми веками без ресниц, те же вислые щеки стекают с лица, впадая в дебелую шею, покрытую ржавыми родинками. С молоду он был рыжеват. Плавная мягкость черт придавала его внешности женственную смазливость, которую он терпеть не мог. Но в окопе это обстоятельство быстро потеряло свою важность. Теперь, замечая в себе перемены, он принимал их почти равнодушно, хотя видел сам, что те его и не красят. Яркое противосходство Ильи Леонидовича, казалось бы, должно было вызвать в нем естественное раздражение, в чем-то даже простительное. Но зависть он в себе искоренил давным-давно, еще в зачатке. К тому же при всем фанфаронстве Каханчика Василий Иванович чувствовал в нем нечто такое, что сразу же внушало уважение. А может быть, и не чувствовал, просто знал, поскольку был человеком очень осведомленным. Вдобавок ему грело сердце веселая непринужденность, с которой супруги-каханчики переходили в разговоре на его родной язык. Наталья Григорьевна тоже немного знала украинский, но для нее он был не родным, она его не любила. В зрелые годы, задним числом стремясь подвести под уже сложившуюся жизнь устойчивый фундамент, или постамент, если угодно, Ветрук определил себя как человека судьбы и долга. Нагрянув со свойственной року бесцеремонностью, война провела его за руку по головокружительной траектории, завершившейся на пороге, за которым хранилось знание, тщательно оберегаемое и доступное очень немногим. А ведь к чему, как к незнанию, думал Василий Иванович про себя, он, по большому счету, всегда и стремился. Что это, как не судьба? Глава 6. В главках с 6 по 9, части 2, использованы некоторые сюжетные мотивы автобиографической военной повести моего деда Ивана Владимировича Кононенко «Не вернуться назад». Советская Россия, 1983. Имена героев Василия Ветрука и Ларисы Ерининой сохранены без изменений. Должность руководителя группы использования архивных материалов при Центральном архиве Комитета государственной безопасности новый Айкин дедушка занял незадолго до ее рождения, в 1973 году, после четверти века успешной работы в двух других управлениях, поочередно первом и третьем. Первое главное управление КГБ занималась внешней разведкой, третья — военной контрразведкой. В юности он и помыслить не мог о карьере чекиста. Он никогда не мечтал, как другие мальчишки и многие девочки, стать ни разведчиком, ни офицером, и, по его собственному представлению, мало подходил для такого поприща. Да и до разного рода мужской романтики не был большим охотником. Всякий импульс азарта Ветрук расценивал как лукавый соблазн, которому должно противиться. Даже к рыбалке был равнодушен, хотя родительский дом стоял над самой рекой. Прохладная сула, чистая, хоть и илистая, богата была рыбой. В ней и судак ловился, и сом, не говоря о щуке и карасе. Отец его, тот был заядлый рыбак. Родился Василий Иванович в 1921 году в селе Мацковцы Полтавской области, известном под своим названием XVII века. Единственный болезненный ребенок, в сельскую семилетку он поступил в 9 лет. Десятилетнюю школу окончил в Лубнах, райцентре в 16 километрах от дома. Пушкин совсем не случайно упоминает Лубны в своем очерке об истории Украины. В этом старинном городе выросла Анна Керн. С ним связаны имена Николая Гоголя, Григория Сковороды и Шолом Алейхима. В первый год XX века через Лубны был запущен главный железнодорожный маршрут Украины из Киева в Харьков. В последнем классе Василь, которому уже исполнилось 18, снимал у чужих людей угол, чтобы не тратить попусту времени на дорогу. Старание имело отличный результат в виде аттестата с золотым обрезом. Осенью Ветрука ждала армия, а после армии снова учеба. Василь хотел стать инженером-строителем. Первое заметное вмешательство судьбы в его пока ничем не примечательную жизнь случилось в новой школе. Он, как всякий подросток, впервые влюбился. И, как почти все мальчики в их 8В, в Ларису Еринину. Взрослые говорили, что с ее косами и рысьим разрезом глаз она обещает стать очень хорошенькой. Что до Василя, при виде Ларисы он воспарял, обмирал, холодел и сгорал от стыда в одно и то же мгновение. Это была настоящая страсть, непозволительное и неуместное наваждение, которого он не умел спрятать от посторонних и оттого еще больше мучился. Однажды, по просьбе Ларисы, Василь одолжил ей тетрадь сверить задание, а, получив назад, нашел между страницами записку «Спасибо, Л». Несколько дней и ночей в любовном бреду он бился над разгадкой двусмысленного «Л». Как это изредка происходит, бред обернулся провидением. В конце 9 класса Василь и Лариса стали встречаться. Еще через год, в последние дни финской войны, успев получить орден Красной Звезды за участие в штурме Выборга, около станции Элисинвары погиб Ларисин отец-пограничник. Достаточная причина, чтобы Василь через полгода сам попросился в военкомате на службу в погранвойска. А что распределили на границу именно в Карелию, недалеко от мест, где навсегда остался лежать комиссар Алексей Еренин, тут уж, как ни крути, решила судьба. Лариса тем временем поступила в Лубнинский пединститут и приготовилась ждать жениха из армии. Не обманув обещаний, к 17 годам она и в самом деле очень похорошела. И вместо пары коротких косичек теперь заплетала одну, тяжелую и золотую, укладывая ее короной вокруг головы, как делали взрослые девушки. Через 9 месяцев началась война. Успев окончить школу младших командиров в Ораниенбауме, с июля Василь был на фронте и боевое крещение принял под Гдовом, недалеко от Чудского озера, чтобы хлебнуть почти сразу горечь отступления. Дальше был сборный пункт в Ленинграде. Маршевая рота, а с сентября — служба в полковой разведке, где пограничников предпочитали всем прочим в силу особенностей боевой подготовки. Так из Карелии через Арнинбаум и Псковскую область Ветрук попал на Невский пятачок. В боях в этот день случилась передышка, иначе, ступив на берег, Василь вряд ли заметил бы на горизонте дальнее зарево. Пушкин и немцы ввели его в курс дела старожилы ленинградцы. «Это дворец горит. Екатерининский, слышал? Видно, снаряд попал. А может быть, сволочи и подожгли, с них станется гадов». Про Екатерининский дворец Василь, конечно, слышал и читал, но видел его только на картинках. До армии он дальше Полтавы и не бывал нигде. Архитектурные памятники пригородов Ленинграда знал по иллюстрациям в альбомах, мечтая однажды увидеть собственными глазами. Теперь выходило, что может и не увидеть, хотя тут рукой подать. До Ленинграда на северо-запад было всего 40 километров, до Пушкина, тоже на запад, но к югу, чуть больше 50. Все годы блокады Невский плацдарм оставался последним препятствием для соединения немецких частей, угрожавшего перерезать дорогу жизни. Долгие месяцы он воплощал собой единственную надежду на прорыв. О напряженности боевых действий, которые шли в этих местах, ярче всего свидетельствует земля. Многие годы из почвы, тяжелой от гильз, осколков и неразорвавшихся гранат, не росли деревья. После просева квадратного метра грунта глубиной в штык в решете оставалось до 10 килограммов оружейного металлолома. Не считая консервных жестянок. До конца жизни старый ветрук на дух не переносил рыбных консервов. Дневной паёк рядового бойца был банка шпротов и полагавшийся к ней сухарь, если этот сухарь еще изловчился доехать. Консервы нашлись на складе в разрушенной Невской Дубровке и в первые недели составили основу боевого рациона. С тех самых пор золотистые трупики с запахом дыма внушали Василию Ивановичу тягостное отвращение. Глава 7. Ближе к концу ноября ветрук получил ранение в руку. Осколок оставил на правом предплечье метку в форме звезды. Вполне вероятно, что именно эта рана его и спасла. Мало кто выжил на Невской Дубровке. Данные о потерях советских войск на этом нестабильном пятачке площадью не больше 4 квадратных километров разносятся от 60 до 200 тысяч человек. Правда, скорее всего, где-то посередине. Осень и зима 41-го памятны убийственными холодами, но лично ему, Василию, ранний мороз опять-таки сыграл на руку. Лёд на Неве уверенно встал, и он поздно вечером, не дожидаясь утренней переправы, на своих двоих явился в медсанчасть, развернутую в прибрежном лесу. Там ему сменили повязку и объяснили, как часа за три добраться пешком до поляны, где останавливались санитарные поезда. Толком Василь очнулся уже в Ленинграде. 22 числа, черный как эфиоп от грязи и копоти. Случая вымыться не было с октября. Опознавать друг друга на пятачке привыкли по голосам. Снятая впервые за несколько недель нижняя рубашка, как живая, дергалась от вшей. В окне в сером небе тускло сиял купол Исаакиевского собора. Немцам он служил ориентиром для пристрелки и, вероятно, поэтому в годы блокады не пострадал, сохранив под собой в подвалах многие из городских музейных сокровищ. Рана воспалилась и горела. Само ранение было не тяжелым, но потеря крови, а после тугой жгут, наложенный неопытной санитаркой, вместе с истощением, нервным и физическим, дали о себе знать. От ампутации ветрука спасло только собственное упрямство. Усилием воли все первые сутки он оставался в сознании, не позволяя хирургу, опасавшемуся гангрены, сделать упреждающую операцию. Руку в итоге спасли, но в госпитале пришлось проваляться до середины весны. После лечения были 3 месяца нестроевой. Потом через Ладогу путь на Большую Землю, до станции Разбойщина под Саратовом, куда эвакуировали второе киевское артучилище, которое Василь ускоренно окончил. В артиллерийском полку он прослужил недолго, и после второго ранения и боевой награды, медаль за отвагу, переведен был в штаб армии, где сперва занялся планированием и подготовкой разведывательных операций в тылу врага, а позднее перешел к работе в военной контрразведке. Маховик судьбы успел набрать инерцию. Голыми руками или силой мысли уже не остановишь. Жизнь ветрука, сначала помимо воли, потом с ее деятельным участием, переставала быть просто обыкновенной жизнью. Причастность к большой истории наделила ее дополнительным весом и смыслом, преобразующими череду человеческих дней в биографию. Не будучи мятежником по своей природе, подчинение долгу ветрук счел за лучшее благо. Да и штабная работа, располагавшая к сосредоточенности, пришлась ему по душе. Тогда он и начал вести свои записи, не вполне еще понимая их цель, как вел в старших классах дневник, радуясь чувству спокойного удовлетворения, которым награждает человека каждый добросовестно прожитый день.